Булгарам у меня веры нет». Свенельд покосился на Духарева. Не станет ли возражать? Все-таки болгарское ополчение под его рукой. Сергей возражать не стал. Он был согласен со Свенельдом. «А коли Никифор обидится, — продолжал князь воевода, — то ему всегда можно объяснить, что дружины на перевалах для его же пользы, чтоб печенеги или еще кто не ходили через перевалы грабить рамейские земли». «Разумно», — согласился Святослав. «Икмор». Но договорить он не успел. В зал вбежал Мстиша, за которым, отдуваясь в припрыжку, поспешал некий очень толстый и, судя по одежке, очень важный человек. Впрочем, сейчас толстяк напрочь забыл о собственной важности. «Великий князь!» — воскликнул он с порога. «Беда, печенеги!» «Кто таков?» — строгим голосом оборвал его князь. Вместо толстяка ответил Духарев. «Это мой брат Мышата, княже». Взгляд князя смягчился. «Теперь признал», — сказал он. «Ну, говори, что за беду ты нам принес?»